Глава 10. Городок. Опять эти. А хотя... Я. Нет, не я, а мы. Короче, наша троица гостей просто впились взглядами за окно в сторону пары кусков тейна из тех многих, которые торчат тут и там из сугробов. Посему я и не обратил внимания на эту плетеную изгородь при первоначальном осмотре. Странный зверь спокойно рассматривает нас. Внешность исчадия такова, что я никогда не смогу угадать название этого хищника. Но оно точно не ягодами питается. Сходство есть с волками или с гиенами, покрытых длинной шерстью шеи, и постепенно теряющую густоту к задним конечностям и хвосту. Хвост толщиной с ногу, если что. Однако в дополнение ко всему, этого волка-гиену прародители украсили шипами дикобраза, очень красиво окрашенными и густо торчащими ушей. Ну и плавный переход к иголочкам наблюдается, как и у шерстяного покрова к хвосту. Расцветка или масть этого творения неизвестных похожа на тигринную. Морда вытянута, пасть достойная и клыкастая. Насмотревшись на нас, это животное глянуло на снег в аккурат под себя. Ну, естественно, что мой взгляд устремился туда же. Эге, вот те да. Там выводок из таких же, только мелких очаровашек. С мамой играется или с папой. Если логику подключить, которая наотрез отказывается сотрудничать с мозгами и сейчас работает с перебоями и техническими паузами. Я взял себя в руки, ведь оно не кусается, исходя из полученной информации от Бестужевой. «Наденька, а кто это такое?» — задал я единственно уместный вопрос в такой ситуации. Девчушка встала с места, подошла к окошку, помахала животному через стекло и тихонько задвинула занавеску. Вернулась к столу. «Колючий демон, волочья ехидна!» — прозвучал ответ, не делающий мою жизнь легче. «Да вы пироги-то кушайте!» — Бестужева подвинула мне плетеную тарелку. «Они безобидные, у своего логова, ну что рядышком в подземельях. Кусаются, конечно, и лютые в битвах. Стрелять иглами могут». Она прервалась, чтобы отхлебнуть чая. «Вот, от летней спячки очнулись недавно, да и потомство вывели на свет из пещер. Но в этот раз их много больше, из глубин разлома поднимается. Наверное, что-то нехорошее готовится в великих хребтах». «Да уж», — поддакнул я, гадая о существах, впадающих в спячку летом. «Надежда, тут слушок прошел, что готовится осада городов и бастиона», — продолжил я и глянул на Вжика. «Не слышала ничего из этой серии». Крылатый львенок совсем успокоился. «Наверное, ему эти еноты не страшны, раз грифенок плотно занялся сырыми зайцами». А вот новость об осаде девчушку расстроила, что она и не смогла скрыть своим умением маскироваться, или не успела. Кстати, я припомнил, что пока не увидел у девочки вязи рун, полагающихся к любым заклинаниям. Даже чего-то заготовленного не заметил, как у деда Ермака и Василисы. Врожденные, может. Думаю, что это предположение не лишено логического обоснования. «Серия, а это как?» — удивленно переспросила хозяйка, а я укорил себя за употребление незнакомого слова. «Ну и из череды таких же слухов», — я поспешно поправился, — «может, старатели чего-то там упоминали, когда навещали тебя, про некоего Рафаэля». «А-а-а», — протянула хозяюшка и наморщила лоб, глядя перед собой. «Нет, ничего такого». Надежда расстроилась. «И как же я буду тут?» Она развела руками и оглядела комнату с тоскливым выражением, словно прощается. «Что случилось?» Мне передались ее чувства, тревоги. Я встал и, подойдя к мелкой, присел рядом, подвинув резную табуретку. От варлода не скрыться, даже мне. И мое жилище найдут в скорости, — пояснила Надежда. Да если и не найдут, то кто меня мукой снабжай будет? У меня запасов нет, кроме лесных подарков, что за лето она собирала. Ну и немного их. Она совсем расстроилась, и я приобнял ее. А самое страшное, что он, варлот этот, сделает из меня марионетку, как из многих, кого находят с врожденными дарами магии. Решение у меня созрело моментально, хотя предпосылки были и до трепетного душевного излияния мелкой отшельницы. Так, Надежда Бестужева, я встал и поправил складки одежды, придавая себе больше официоза. Собирайся в дорогу, и это не обсуждается. Я высказал решение тоном, не терпящим пререканий. Разберемся с постоем в городе. Только не там, заявила Мелка. Я же говорила чуть ранее, что там все меня ненавидят. Тогда, Надежда, ты в моей башне обоснуешься. Я смело предложил альтернативное решение. Бестужева взглянула на меня с недоверчивым прищуром. — А не побоишься? — Собирайся, — ухмыльнулся я. — Будешь у меня на полставки рентгеном магическим служить, — добавил я, не особо парясь над ее пониманием незнакомого названия. — Ну чё сидишь-то? Я деланно нахмурился. — А ну, быстренько давай, а иначе засветло с дорогой не управимся. — Управимся, — наконец-то улыбнулась она. — Я тропки-дорожки скрытые знаю. — Да кто бы сомневался, — прошептал я про себя. Дальше начались скорые сборы, завершившиеся прибавкой к грузу в виде парочки некрупных узлов с пожитками. Надежда Бестужева не оказалась скрягой и забрала с собой только самое необходимое — новые вещи и нехитрые женские штучки. Местный дефицит, так сказать, типа красивых гребешков и зеркалец, привезенных из западной части империи Руси. Ну и правильно, наживет еще добра, да с такими умениями, как правка или нанесение защитных рун на артефакты. Начался наш спуск, сопряженный с нарезкой петель по лесным тропкам. Братан справляется. Вжик крутится вокруг и пытается играть с кутятами колючего демона, волчьи и ехидны. Да лишь название исчадием. Они весело откликаются и проявляют внимание к пернатому котику. И им это нравится. Даже мама или папа не пытаются препятствовать их безобидным игрищам, иногда приводящим к пролету острых игл перед моим носом. Они эффектно вонзались в стволы деревьев, а потом исчезали, вновь появляясь на шкурах маленьких демонов. Оригинальная перезарядка боеприпасов. Сказать нечего. Наденька, красавица! Я глянул на девочку, сидящую в седле, в отличие от меня, идущего рядом. Да, господин Феликс, слушаю тебя. Моментально отозвалась заскучавшая проводница. Скажи, пожалуйста, а они с нами до самого конца идти намереваются, — вкрадчиво поинтересовался я, обеспокоившись этаким вот демоническим сопровождением. — Не знаю, — Бестужева пожала плечами. — А хоть бы и так. Да и все одно эти звери сами себе хозяева. Да и припрячу я их, ежели что. Отмахнулась красавица и вновь перенаправила братана. «Они не страшные, если их не трогать. Мама накормит, как и положено мамам. Но вот ваш небесный страж их подчинить сможет, когда сил наберется и подрастет», — добавила она, вертя головой и ориентируясь в дремучей чащобе по непонятным мне признакам. «Ну, тогда это прекрасно. Я не стал никого расстраивать, особенно себя». «Кстати, а ты ничего не слышала про скипетр и державу владыки захребетья?» Я решил продолжить общение с пользой в плане получения дополнительной информации. Между тем, мы вышли к городку, и опять слишком неожиданно для меня. То был лес, и вдруг он закончился, а на противоположной стороне небольшого открытого пространства появились жилые домики пригорода. Хорошая проводница. Вот мы и пришли. Надя констатировала финиш нашего успешного путешествия. А про то... Ну, конечно, слышала. Она приступила к ответу. Скипетр тот, да с державой его месте, где-то в этих местах схоронены. Вот и рыщут тут все поисковики артефактов, да на чудо надеются. А нету его. Почему? Вырвалось у меня. Чудес не бывает. Не знать ли тебе этого, а, Феликс? Хихикнула мелко. Ну и куда мы теперь? Она огляделась. Убедительно. Я почесал висок. К старости? Я начал привыкать к ее резкой смене тем. «К деду Мирке веди», — уточнил я, вспомнив, куда вжик приводит меня, если не слышит определенной конкретики. «Нам туда». И мы повернули к улочке, которая привела нас на главную улицу городка, а следом и к дому местной управы. Тут уже есть представители из гарнизона «Бастиона». Армейские подоспели и обосновались, судя по лошадям. Сбруи у всех сплошь одинаковые, словно из инкубатора только что вышли, или с фабричного конвейера. Пока что все идет по плану, разработанному совместно с Александром Колчаком. Но вот что меня смутило, так это наличие еще двух боевых коней, которые я еще не видел. Ну, в принципе-то я их мало видел. Что в гарнизоне, что в своей башне. Но эти уж больно отличаются от остальных, точнее, от местных. Эти такие, словно с запада, только-только прибыли в суровые края порубежья. Или у меня паранойя развивается? Однако, хозяина, голос Чукчи возник в моих мыслях. Правильно-то я смотрит на них, добавил усатый. Это знакомцы нашинские прискакали, тебя шукают. Прозвучал откровенный намек. «Чукча, тундра ты доисторическая, ты перестанешь ребусами говорить!» Я разнервничался прямо от его новой привычки строить загадки из всех предложений. «Кто такая тундра?» — насторожился усатый. «Холодная пустыня на севере с лишайником и карликовыми деревцами. Там ночи по несколько месяцев бывают». А у людей в бошках обитают такие же тараканы, как и ты, — мысленно прошипел я. — Скажи, кто там прибыл, или я тебе... Я не договорил по вполне объективной причине. На порог дома городской управы, чтобы подышать свежим воздухом и размять ноги, вышли две колоритные личности. Не узнать старых товарищей я не мог. Как и не отметить их полное удовлетворение, непонятно чем. Ну да ладно, это уже дело второе. Ну, здравствуй, Сивый, то есть Остапий и Барри. Я первым отреагировал, видя, что в мою сторону не смотрят. Как там вас? Независимые инспекторы? Полномочные представители Большой комиссии контроля военных имперских поставок? Я улыбнулся и попятился, стараясь уклониться от распростертых рук здоровяка. «Барри, ой, дык, вот как вы тут, господин Феликс, коняже!» Высказал что-то из приветственного Барри и сцапал воздух. Но я счел нужным не даться ему в объятия хотя бы первые пару минут и увернулся. Поломает. И это не обсуждается. «А ну, погодь ты!» — отпихнул друга Сивый. «Не видишь, разве... Не разумеешь, что с дороги они уставшие, да не емшие?» Он улыбнулся и чинно пожал мне руку. «А мы тут это... Вот вас разыскиваем, да расспрашиваем люд, где, мол, князь-то наш?» Вдруг они оба стали серьезными, что не походит на их привычные стереотипы поведения. Тем более, что мы давно не виделись. «Друзья!» Я ответил взаимным настроем и сменил радость на серьезность. «Я прекрасно вижу, что вы привезли плохие известия или просто слух. Пройдемте сначала внутрь, пообщаемся с местным главой, а уж позже, когда станем на постой, вы поделитесь информацией. Барин начал озираться. А может, мы не будем тут оставаться, а, Феликс? Вернемся в бастион или в башню. Мне его тон не понравился, и уже конкретно. А еще я ощутил себя обязанным прислушаться к пожеланию бесстрашных людей, проявивших заботу и приехавших в самый эпицентр зарождающегося пекла среди великих хребтов. И что мне делать? А ведь времени на принятие решения практически нету. Друзья, я похлопал обоих приятелей по спинам. Дайте мне минутку на размышление, попросил я. Тут я обвел рукой полукруг, имея в виду все поселение. Делать особо нечего. Дать пару указаний и пообщаться с дедом Миркой на деликатную тему артефактного рэкета. А потом можем и в гарнизон моей башни отправиться. После обозначения башни словом «моя» господа бывшие криминальные предприниматели даже приосанились. Гордость испытали за меня, не иначе. «Разумеется, барин», — пробурчал здоровяк, а Остапий ответил кивком. «А что такое рэкет?» «А я вам позже расскажу. Идет?» Я опять понял, что сморозил лишнего. «Ну так хорошо!» — козырнули сивый Барри, отойдя на два шага, дабы мне не мешать. Пока я пытался подумать над ситуацией, вызванной внезапным приездом старых друзей, а также их намеками на проблемы. Тут и артельщики появились, те самые, встреченные мной у пещеры в лесу. Быстро они прибыли, или это я медленно добрался до городка? «А вот и мы, как и просили, господин Феликс», — отрапортовал словачек. «Пока в тройке мы, а там, глядишь, и остальные подтянутся», — добавил он со взглядом надежды. «Отлично!» — я кивнул старателям. «У вас есть домик, в котором могут заночевать трое взрослых с ребенком?» Я указал рукой на Надежду, все это время стоящую в изумлении. Она не ожидала увидеть Барри, который, как я лишний раз убеждаюсь, даже в форме офицера специальной службы выглядит бармалеем. «Найдется, господин хороший!» — бровястый Пономарь улыбнулся Бестужевой. «Токма вы вот чего! Наш красавицу к себе заберите, когда возвернетесь на службу!» — добавил он и погладил девчушку по голове, не обращая внимания на ее шапку. — Пойдемте ко мне, у меня самая просторная зала. Он попытался сумничать, назвав горницу на городской манер. — Или я опять путаю все названия? — Отлично! — вновь повторился я. — Сивый Барри! Я обернулся к господам-представителям из высокой структуры. «Берите пожитки или что там у вас и догоняйте. Только, да, чуть не забыл. Я вспомнил про Мирку. Старости намекните, чтобы с главным из вояк вечерком к Пономарю зашли». «Будет сделано», — среагировали друзья и поспешили назад в дом городской управы. «Ну, веди, Пономарь». Я снова повернулся к старателям. «Наденька в седло только закину». Я взял девчушку и вернул на место, подумав, а когда она оттуда слезла-то? И вот мы вновь зашагали по улочкам городка Светлого, ничем не отличающегося от города темных. Ну, разве что люди пугливее и быстрее на нас реагируют, закрывая ставни на окнах. На той стороне речки Патоковожу посмелее люди живут. Добрались быстро. Как оказалось, Пономарь живет совсем рядом с историческим центром, как я его для себя окрестил. Домик хороший, с богатым подворьем, убранство среднее, но есть все, что нужно для жизни. Надеждой Бестужевой занялась сердовольная хозяйка, которая принялась постоянно охать. Ну вот абсолютно перед каждым сказанным предложением ее «ох» слышался. Определив девочку отдыхать, она занялась с нами и предложила поесть, как и принято, у радушных хозяев. Но мы были сыты.

треть тебе, треть обществу, ну а остальные крохи нам. И государству. Великолепно! Я схватился за голову руками. Мне кобзда, если кто-то узнает из протектората. А все уже знают, прошептал я. Рейнольд Апперкилд, однозначно.